напоминает мама. Папа по своему обыкновению присвистывает. Фью, это же было совсем другое дело. Почему другое? Потому что я был 15-летний парень, почти взрослый. Моя мать хотела, чтобы я непременно стал ученым-раввином. Меня учили всякой религиозной премудрости, а я мечтал учиться светским наукам и в особенности математике и медицине. Вот, радуется Иван Константинович, в рифму со мной. Я в военно-медицинскую академию из духовной семинарии подался. Меня папаша с мамашей в священники прочили. Как же ты все-таки, Яков Ефимович, в гимназию попал? Не попал бы, говорит папа. Не попал бы, если бы не мой отец. Он был целиком на моей стороне. Он нанял мне учителя, гимназиста последнего класса, и тот за 3 рубля в месяц занимался со мной потихоньку от моей матери у нас на чердаке. Мышей там было. Как-то мыши сгрызли латинскую и греческую грамматики Кюнера и Ходобая. И я, почти взрослый, заплакал балда навзрыд, как ребенок. Отец ничего не сказал, только вздохнул. Это ж было бедствие, катастрофа. И стал шарить по карманам. Выложил всю обнаруженную наличность, 62 копейки, и дал мне. «На, сбегай в лавку, купи новые книжки!» Лежа в постели, не подавая голоса, я внимательно слушаю папин рассказ. Я думаю о своем дедушке, папином отце. Этот дедушка ведь совсем не ученый, только грамотный, а вот понимал, что детей надо учить, что для этого ничего не жалко. Молодец, дедушка! Когда они с бабушкой вернутся с дачи в город, я ему скажу, что он хороший, и я его люблю. «Ну, в общем, — рассказывает папа в столовой, — я благополучно одолел меньше чем за 2 года курс 4 классов гимназии и выдержал экзамен экстерном при учебном округе. Это было почти чудо. Никто там экзаменов не выдерживал, всех резали. Но я все-таки получил круглые 5 и за латынь, и за греческий, и по математике, и по всем предметам. И мне дали свидетельство от учебного округа. С этим свидетельством отец поехал, будто бы по делу, в город Мариамполь. И там меня приняли в 5 класс местной гимназии. «Почему в Мариамполе?» – удивляется Рогов. «Почему не здесь, в своем городе?» «Что вы, что вы!» – папа, смеясь, машет рукой. «Здесь мамаша не дала бы мне учиться. Нет, отец разработал хитрый стратегический план. Мы с ним тайком перетаскали на чердак все мои книги и вещи. Отец потихоньку от матери купил мне на толкучке поддержанную гимназическую форму, брюки, блузу с поясом, шинель, фуражку с гербом. Все это мы связали в узел. Поздно вечером отец посадил меня в поезд, идущий в Мариамполь. В вагоне он обошел всех пассажиров, всякому поклонился и сказал: «Вот это Яков, мой сын. Он едет учиться. Будьте ласковы, присмотрите за мальчиком». А кондуктору отец дал гривенник. «Имейте в виду, мальчик у меня такой, если он начнет читать книжку, он до Парижа доедет. Так уж вы, пожалуйста, высадите его раньше, в Мариамполе». «Ну и как ты доехал?» – интересуется мама. «Ох, лучше не спрашивай. Я ведь в первый раз в жизни ехал по железной дороге. Меня тошнило и мутило, как на океанском пароходе». «А в Мариамполе как ты устроился?» «Роскошно. Я высадился со своим узелком